Ой, все, не могу больше про это. Да мы только начали, скажете вы. О чем это? Ой, все, то ли выражение, то ли мем, в общем, пародия на способность женщин вести конструктивный диалог. Считается, что зародилось «Ой, все» в России. В разговорной речи появилось в конце 1990-х, о чем свидетельствует и Национальный корпус русского языка. В 2014 году превратилось в интернет-мем. С тех пор тиражируется интернетом в демотиваторах. Подсудимая, вы признаете свою вину? Ой, все. Что-нибудь запрещенное употребляли? Ой, все. А неправильно введен логин или пароль? Ой, все. Обычно подается как чисто женское ноу-хау введения дискуссии. Ой, все. Да я же еще ничего не сказал. Ой, все. Но на самом деле так говорят и мужчины. Саш, мне нужно тебе кое-что сказать. Я беременна. Ой, все, у таких и семейное положение. Ой, все. Что же стоит за этим? Ой, все. Фраза символизирует конструктивное завершение любой затянувшейся дискуссии и позволяет женщине выйти из ситуации спора, сохранив лицо. Как? Ой, все можно трактовать. Возможные варианты. Я обиделась. Я с тобой больше не разговариваю. Ты хам. Я понятия не имею, о чем речь, но виду не подам. Ты абсолютно прав. Но у меня никогда не хватит смелости признать это. У меня больше нет аргументов. Пользователи сети добавляют. Это женское «я дура, но ты не прав». Как вариант «отвали, вонючка». С точки зрения наивного носителя русского языка, мем означает «я не хочу приводить аргументы и что-то доказывать. Это бесполезно или мне просто лень. Ой, все». Это объявление перемирия, чтобы накопить силы для новой баталии. Можно ли это выражение чем-то заменить? Вариант «ну все» не слишком хорош. В нем сквозит какая-то обреченность. Можно перейти на английский или даже захлебнуться в эмоциях «I can't even», а по-русски «ой, все».